Суббота, 13 апреля. Первое. Женщины, которые носят обтягивающие платья. Второе. Бабка, которая стояла сегодня перед полкой с нутом в Азде, и так никуда и не делась, даже когда я уже вернулась из кондитерского отдела. А главное, в итоге она этот грёбаный нут так и не купила. Третье. Люди, которые бесконечно кашляют и все равно не покидают комнаты, ресторана, кинотеатра, планеты. Четвертое. Люди старше 21, которые говорят «фига себе». Пятое. Люди старше 10, которые занимаются косплеем. Вы что, башкой ударились в детском саду, когда наряжались на утренник? Шестое. Миссис Уитекер. Целая новая банка нутеллы канула в лету. Сегодня у нас с Крейгом вышел неплохой денек. Утром я сводила Дзинь на прогулку в Виктори Парк. На этот раз выгул получился бескровным. А потом сходила за покупками. Купила бомбочки для ванны в магазине Lush, нормального кофе, а то Крейг опять принес дешевого дерьма. И чуть не купила рыбу-клоуна в зоомагазине. Черно-белую версию Немо. Хотела назвать его Джереми. Но в итоге Крейг меня отговорил. Аквариумы для тропических рыб стоят кучу денег, и потом им нужен особый корм и ля-ля-ля все такое. К тому же у парня на кассе были кокаиновые ногти и волосы воняли сыром. Местная ежедневная газета только и пишет, что о фургоне на дне карьера. Называют это двойным убийством и разыскивают свидетелей. Появился снимок мужчины. Точно, мужчины, одетого во все черное и с шарфом на лице. Не представляю, откуда они это взяли. Там никого не было, ни одной живой души. Только несколько коров сбились в угол на одном из полей, по которым мы бежали. Может, одна из коров оказалась замаскированным мужчиной? Корова-лазутчик? В культурном центре проходит грандиозное мероприятие, посвященное комиксам. Поэтому город набит до отвала взрослыми людьми, нарядившимися Железным Человеком или Джокером. Они снуют повсюду, укрывшись под капюшонами плащей и размахивая волшебными палочками. Крейг пошутил, что надо ему откопать свой драгоценный костюм штурмовика и к ним присоединиться. Но я сказала сколько угодно, но без меня. Он взмолился, чтобы я нашла свой наряд Харли Квинн с прошлогоднего Хэллоуина. А я сказала, если он меня к этому принудит, то я ампутирую ему оба уха. Ему почему-то показалось, что это смешно. К счастью, писать о съезде фанатов комиксов для следующего выпуска газет выпало Эй-Джею. Мы с ним бросили монетку. Из магазина приколов. Храню ее у себя на столе. На ней всегда выпадает орел. Я искала в городе Скада. Но это примерно то же самое, как искать крысу в мышином море. И вот сейчас вечером я приготовила домашнюю пасту, и мы уютно устроились перед телевизором и посмотрели выступление королевского варьете. Секс перед сном был коротким, и это очень хорошо, потому что я за ужином переела и чуть не сблеванула всю свою пасту путанеску. Крейг после этого сразу уснул, и мы с Дзинь смогли спокойно посмотреть «Кошмары в отеле», без этих его комментариев. Старейший трактир в Коннектикуте спасен. Гордон Рамзи опять на коне. Дзинь до сих пор не дает лапу.